Глава 30. Сразу покинуть лабораторию не получилось. Марго не говорила этого вслух, но я разделяла беспокойство. Во время драки Вериму удалось стащить с Гайра шлем, а кровь из раны так и хлестала. По логике вещей, Гайр тоже заражен, но признаков бешенства у него не наблюдалось. Связано ли это с тем, что Верим напрямую контактировал с первоисточником, а Гайр опосредованно? Во всяком случае, больным мужчина не выглядел. Вместе с Ортвиком они бережно собрали кристаллы, пока остальные стояли в сторонке. Когда ценности сложили в контейнеры, подозвала Торма и попросила его приглядывать за подчиненным. «Думаешь, он тоже?» От мужчины исходило горькое чувство невосполнимой утраты. «Любой из нас», — подтвердило худшее опасение. «Будь осторожен». Коды доступа в реакторную Марго выудила из памяти эхо. Искин не стал их затирать, видимо, так хотел добраться до источника энергии. Парадокс состоял в том, что воспользоваться доступом мог только иной, а единственный живой представитель подлежал уничтожению согласно протоколу. Следовательно, дать доступ Ро-Имулу страж не мог. Древний также не доверял эху, уничтожившему персонал базы, закономерно опасаясь, что тот убьет его, как только получит желаемое. В распоряжении стража находились громадные ресурсы, которые искусственный интеллект бросил на восстановление базы в том виде, в каком та была до катастрофы. Все эти попытки эха прорваться на 9-й уровень походили на жест отчаяния. Полуразумная личность испытывала потребность служить кому-то, заниматься делом. Не удивлюсь, если эти двое нашли способ общаться, чтобы не помереть со скуки. Страж не имел права нарушить протоколы, и Ро-Имул это понимал. К сожалению, лаборант — слишком мелкая сошка. Ему не хватало полномочий, чтобы отменить приказ. Даже у того, кто с замороженной тушкой куковал на дне кратера, их было недостаточно. Марго ведь взломала стража, а так неизвестно, чем бы закончилось мое пребывание в бункере. Реакторная представляла собой зал, в центре которого слепящим шаром горело маленькое солнце. На его теле протуберанцами вспыхивали яркие языки пламени и тут же затихали, выдавая нестабильность внутренних процессов. Конструкцию накрывал мощный энергощит, оберегающий обслуживающий персонал от радиации. Но даже так, вблизи невероятной мощи, на коже непроизвольно вздыбливались волоски. Само собой, разобраться, как работает источник энергии, надлежало Маргоше, так что без сожалений передала ей управление телом. Когда вернулись из мини-отпуска, а подсознание снова отправило на знакомый пляж, ядро реактора сияло насыщенным желтым светом. «Как успехи?» — поинтересовалась у помощницы. «Все в полном порядке, за одним исключением. И об этом я бы хотела поговорить». «Надо же! Что такого произошло, если Маргоша сначала спрашивает, а потом уже делает? Раньше она поступала с точностью до наоборот». «Я не могу самостоятельно принимать такие решения. По факту, смертельной угрозы для жизни нет. Ты выживешь в любом случае». «Поясни, пожалуйста, и признавайся, кто ты и куда дела мою вредную Маргошу». «Смешно», — привычно фыркнул симбионт. «Ладно уж, слушай. Пока я перезапускала реактор, всего-то и требовалось, что заменить топливные стержни». Было время проанализировать информацию, полученную от Ро-Имула. Если кратко, вирус передается по воздуху, и все мы действительно заражены. Однако тут всплывает интересный факт. Ро-Имул также подвергся заражению, но уцелел и прожил вполне себе долгую жизнь. Пример Иной говорит, что сам по себе вирус не опасен, он как бы спит, до тех пор, пока что-либо не пробудит его или не спровоцирует активную фазу. Вот и получается, каждый из нас — своего рода бомба замедленного действия. Никогда не угадаешь, в какой момент рванет. Представь, если эта зараза распространится по содружеству. Это будет катастрофа вселенского масштаба. Ахнула, пытаясь осознать последствия нашего выбора. Думаешь, древних погубил этот вирус? Кто знает, но на Даркойле случилось то, что случилось. Уже ничего не изменить. В связи с этим вижу два выхода. Первый — улететь отсюда отбив нападение флота. Санхой при поддержке боевых станций с легкостью выполнит эту задачу. И второй — объявить карантин и навсегда изолировать планету от внешнего мира. Дредноут и межпланетные корабли придется уничтожить. Мне сложно принимать такое решение в одиночку. Можешь соединить с Граем? Без проблем. Энергии теперь завались, еще на пару тысяч лет хватит с избытком. Надо только облететь орбитальные станции и перезапустить реакторы. Если выберете второй вариант, то с этим надо будет поторопиться. Грай не сдержала улыбки, увидев сосредоточенное лицо любимого. «Ри, как вы там?» Ирсай искренне улыбнулся в ответ. «Все в порядке? Нашли то, что искали?» «Нашли», — тяжело вздохнула. «Ты сейчас один? Нас кто-нибудь слушает? Я должна рассказать кое-что очень важное». «Минуту». Ирсай ненадолго отключился, когда вновь появился на экране видеосвязи, на заднем фоне узнала нашу каюту. «Все, теперь никто не помешает. Я тебя внимательно слушаю». Подробный рассказ, как и выводы Марго, подкрепленные видеоматериалами, оказали на Грая сильное впечатление. «А чего хотела бы ты, Ри?» «Просто жить, Грай, растить наших детей, наслаждаться каждым мгновением, проведенным рядом с близкими. Вот такие банальные желания. Власть, могущество, которое могла бы заполучить благодаря сверхспособностям. Кому они нужны? Разве только защитить дорогих мне людей и сделать жизнь безопаснее?» «Спасибо, родная. Я тоже этого очень хочу. Боюсь, только выбора уже не осталось. С одного из поселений, где обосновались колонисты-исследователи, пришло сообщение о случаях внезапного бешенства. Такое бывает, когда люди заперты в изолированном пространстве, поэтому я не придал значения инциденту. Связь с базой потеряли пару часов назад. Я вынужден объявить чрезвычайное положение и ввести карантин». «Марго, как быстро мы сумеем облететь и перезапустить Сигмы?» 4 часа, и это минимум», — отозвалась помощница. «Уже готовлю к вылету разведывательный шаттл. Кораблик оснащен функцией невидимки, так что флот Содружества не заметит наших перемещений. И учтите, на время перезагрузки станции отключаются минут на 10-15. На этот период планета уязвима». Управились мы с Маргошей даже быстрее, чем планировали. Через 3,5 часа пристыковались к шлюзам Сигмы Ар-3, которую симбионт взялся восстанавливать. Грай тоже не терял времени даром. За 3 часа он успел эвакуировать на планету основной экипаж Санхоя и демонтировать ценное оборудование. Корабли Ленарийского флота разворачивались в боевой порядок. Время, которое противник выделил для добровольной сдачи, истекало. Вот-вот начнется бессмысленный штурм, ценой которому станут человеческие жизни. «Пора». Грай обнял меня за плечи. С флагмана Ленарийского флота шел входящий вызов. Когда Ирсай нажал кнопку «Принять», на экране возникла фигура сурового мужчины с генеральскими лычками на погонах. «Срок, отведенный на размышление, истек. Ваше решение, капитан Хиан Кош. Готовы принять досмотровые команды и сложить оружие?» «Никак нет, Лин Дорсатор», — отчеканил Грай. «Умел же он напустить на себя официоза и холодности?» «Ни один корабль не приблизится к орбите, если не хочет попасть под удар боевых станций древних». «Хотите сказать, что взяли их под контроль?» Надо было видеть, каким хищным блеском загорелись глаза генерала. «Никак нет, Линсатор». Грай позволил себе легкую усмешку. «Планета заражена опасным для человеческого вида вирусом. Зафиксирована вспышка неизвестного заболевания среди поселенцев. Пересылаю данные. По нашей просьбе Марго зафиксировала происходящее на базе с помощью дроидов-разведчиков, а также скопировала отчеты осмотра первых больных и выводы ленарийских ученых. Требую введения полной блокады планеты и подтверждаю применение протокола А». Суровая вещь, этот протокол. На его основании изолировались целые системы. Либо уничтожался корабль, если на борту выявлен хотя бы один зараженный пассажир. «Вы в полной мере понимаете последствия такого заявления?» Голос генерала ощутимо дрогнул. Он точно знал, такими вещами не шутят. И это не попытка избежать бойни, в результате которой у людей больше шансов выжить, нежели так, отрезанными от цивилизации и запертыми наедине с неизвестной заразой. Более чем. Лин Дорсатор. Более чем. Грай тяжело вздохнул. В таком случае даю полчаса, чтобы покинуть корабль, после чего он будет уничтожен. В этом нет необходимости. Мы посадим крушитель на планету. Взлететь он после этого не сможет, а так у людей будет дом на первое время. Сами знаете, воздух Даркуэлла непригоден для дыхания. Прощайте. Ирсай уже собирался отключиться, как на первый план вылез старший офицер СБ. Подождите, Лин Готьешин. Назвал себя, обозначив приветствие легким поклоном. Официально представляю империю Линари. Так вот, я гарантирую. Империя не бросит граждан на верную смерть. Продукты, лекарства, источники энергии будут регулярно отправляться на планету. Империя Ирсай. Лин Аксайгарда Раш. Неожиданно рядом с особистом возникла худощавая фигура в белоснежном кителе. Высшая раса также обеспокоена судьбой соотечественников. Гуманитарная помощь будет направляться каждый месяц. Уважаемые Лины, от лица экипажа выражаю искреннюю признательность за столь благородные порывы. Грай скрипнул зубами, очевидно узнав появившегося соотечественника, но быстро сумел взять себя в руки. Надеюсь, среди нас останутся те, кто сумеет воспользоваться любезно предоставленной помощью. Прощайте. На этот раз любимый все же нажал отбой связи, после чего устало потер переносицу. Ирсая никогда не оставит надежды попасть на планету и завладеть ее тайнами. Слишком большой куш. Они будут присылать сюда шпионов, сбрасывать передатчики и дроидов-разведчиков. Пообещают что угодно, чтобы завербовать кого-то из членов экипажа и лезть сквозь любую щель, которую удастся найти. «Пусть лезут», — фыркнула Маргоша. «Пару тоннельных пушек дроиды-сборщики уже установили на Сигме Артеи. Как только Санхой сойдет с орбиты и упадет на планету, активируя полную блокаду Даркуэлла, мышь не проскочит». Прошло 2 месяца с тех пор, как мы объявили карантин и обрекли себя на добровольное заточение. Не все люди и Ирсаи восприняли эту новость спокойно. Не обошлось без бунта и десятка серьезных стычек. Часть экипажа откололась и решила организовать отдельное поселение. Выделили им продуктов из тех, что имелись на крушителе, и отпустили в освояси. А что, не делиться же с такими запасами древних? Грай предусмотрительно посадил дредноут на другом континенте, подальше от возможного источника заразы. Вспышки вируса еще наблюдались, чаще среди агрессивно настроенных личностей, но постепенно сходили на нет. Жизнь налаживалась, и мы привыкали к тому, чтобы называть Даркуэлл домом. «Не подглядывай, иначе испортишь сюрприз. Лишу сладкого», — пригрозила Граю, который уже извелся в нетерпении. Рано утром подняла любимого с постели и повела к стоянке глайдеров. Нашлись такие на складах крушителя, как и другие полезные вещи в виде палаток, сухпайков и лекарств. Целую операцию провернули, чтобы доставить это добро с тайной базы на борт корабля. И даже мини-установку по производству топлива сделали на промышленном синтезаторе, чтобы было чем заправлять глайдеры и флайеры. Пустотный транспорт использовать было нельзя. Сигмы строго следили за этим с орбиты и пресекали любые попытки удрать с планеты. Я завязала глаза Граю, как только погрузились в глайдер, и взяла слово, что не снимет повязку до конца полета. Уже неделю ломала голову, как сообщить любимому важную новость, и все не находила подходящего момента. А тут Маргоша порадовала находкой. О ней вскользь упоминал страж, как об объекте N-565AR, который до сих пор находился под охраной. Мы думали, это бункер или его содержимое. Никто предположить не мог, что объект расположен на поверхности. Более того, непостижимо, как Эху удалось сохранить работу над ним в тайне от следящих систем на орбите. Никто не ожидал, что псевдоразумный скин способен на такое. И вот, пожалуйста, результат заставил расплакаться от избытка чувств. Глайдер быстро пересек океан, разделяющий 2 материка, и углубился в горы, среди которых затерялась живописная долина. Подлетев к энергетическому барьеру, я отправила подтверждающие коды, которые запросила автоматическая служба безопасности объекта. Нас благополучно пропустили, и я посадила машинку на парковочную площадку. После взяла Граюшку за руку и повела за собой. От Ирсая шли волны удивления и немножко досады, что нарушила планы на сегодня. Впрочем, любимый никогда не злился. Наоборот, наши отношения с каждым днем становились теплее и доверительнее. «Пришли!» Взяла мужа за плечи и развернула в нужную сторону. Маргошка выпустила разведывательных дронов, чтобы с разных ракурсов запечатлеть знаменательное событие. «Снимаю же повязку!» «О!» Любимый так и застыл с открытым ртом, разглядывая раскинувшийся под ногами город. Небольшой, рассчитанный на 10 000 жителей, но уютный и готовый хоть сейчас принять первых обитателей. Но как? Как он уцелел? Что это за место? Где? «Это наш новый дом», — улыбнулась шальной улыбкой. «Думаю, мы будем счастливы здесь. Все трое». Многозначительно посмотрела на ушастика. «Трое?» Насупился, отчего над переносицей залегла складка. Потом посмотрел на мою руку, случайно замерзшую на животе, потом мне в глаза, сглотнул. А затем испустил такой радостный вопль, что заложило уши, подхватил меня на руки и закружил. «Трое? Ты уверена? Правда? Я так счастлив, родная. Так счастлив, ты себе не представляешь». «Почему же? Очень даже представляю. Ведь мы с тобой единое целое». Потянулась к манящим губам и поцеловала, позволяя чувствам вырваться на свободу. «А впереди нас ждет долгая и счастливая жизнь. Поверь, я это точно знаю». Конец. Читала Людмила Шапочкина.